Глава 39. Просторная комната напоминала интерьером и атмосферой кабинет настоятельницы в обители. Письменный стол, на заднем фоне серые стены с небольшими книжными стеллажами. За столом в кресле сидел человек, явно с той стороны, с которой в обители усаживались девочки, когда матушка вызывала их на разнос, или же сами прибегали с просьбами, жалобами, кое-кто с доносами. Посетитель выглядел ровесником Эрдена, чуть старше 30. На плечах черный плащ, кончики ворота скреплены на шее брошью. Сигной, хорошо знакомой любой девочке в обители, знак магического ковена. В груди захолонуло от недобрых предчувствий. Что это за место? Кто этот человек? Зачем Эрден показывает его Лисии? «Мои рабочие апартаменты в королевском дворце», — пояснил чародей. «А это Делгар, мой верный соратник и весьма талантливый маг. Меня ты не увидишь, я сижу с другой стороны стола, так сказать, за кадром. Но услышишь нашу беседу. Слушай внимательно, Лисия. Не пропусти ни слова. Уверен, тебе будет интересно». Лисия так уже навострила уши и готовилась внимать каждому слову. Из-за кадра донесся голос Эрдена. «Рад тебя видеть, Делгар. Что тебя привело?» «Моя мать, милорд. Она не находит себе места с тех пор, как мои дети и дети моего брата выросли и больше не гостят у нее с утра до вечера. Внуки были смыслом ее жизни». «Так устроил мир? Дети вырастают и покидают предков. Надеюсь, ты пришел не за тем, чтобы я остановил сей жизненный цикл». «Что вы, милорд? Обратить время вспять не под силу даже сильнейшим из магов. Я пришел просить, чтобы вы позволили матушке найти себе занятие по душе. Знаю, как сильно вы не любите ведьм, но она перешла на сторону магов одной из первых, даром, что была весьма сильной ведьмой. Ни разу за время войны ее не уличили и не заподозрили в помощи врагу. А когда враг был разгромлен, она тихо обитала в нашем загородном имении, воспитывая внуков». Лисию покоробило. Враг. Так чародей по имени Делгар называл ведьм. Таких, как его мать. Или мать Лисии, которая не переметнулась лживо на сторону озверевших мужчин, а хранила верность своим принципам и своей предводительнице. Маг Ковена продолжал говорить. Ей немало лет, и она не нарушала закон, чтобы продлить себе молодость чарами. Но ее разум сохранил остроту и целеустремленность. Она справится с любым трудом, любой обязанностью, которой будет позволено допустить ее. Позвольте ходатайствовать за нее, милорд. Моя благодарность не будет иметь границ, если вы отыщете достойное и дозволительное для нее занятие. Эрден погасил экран. Огненная стена всколыхнулась и распалась. В камине снова танцевали живые змейки, большие и маленькие, каждая сама по себе, в причудливой и занятной гармонии. Лисия так и уставилась на них, не в силах отвести глаз. Она ничего не поняла. Ожидала, что разговор зайдет о ней самой, молодой ведьмочке, посмевшей проявить запретную силу. Но Эрден не обмолвился о ней ни словом. Вместо нее разговор шел о престарелой ведьме, которая находила отраду в воспитании внуков, а потом они выросли, и она изнывает от безделья. «Но при чем тут Лисия?» Слушая разговор двух магов-мужчин, девушка закипала от возмущения. «Подумать только! Старая женщина вынуждена страдать от безделья, униженно умолять через сына позволить ей заняться чем-то, кроме воспитания внуков. Неужели чародеи настолько боятся ведьм, что заставляют гнить в праздности даже старых женщин?» «И не только в праздности, в старении и увядании. Сами-то маги не гнушались омолаживать себя, взять того же Эрдена. И являлись в обители, отбирали себе 20-летних девиц. А ведьмы не имели права применить магию, даже чтобы задержать старение. Такой страшный и мучительный процесс для любой женщины. Еще Лисию разбирала злость на эту ведьму-предательницу. Если бы не было таких, как она, если бы все ведьмы хранили верность Верховной, встали бы плечом к плечу, единым строем против жестоких мужчин, тогда женщины могли бы выстоять. остались бы свободными, сильными, независимыми, вольными выбирать себе занятия по вкусу, а не присмыкаться перед магами и не терпеть их произвол. Тогда неизвестной старухе не пришлось бы упрашивать сына похлопотать за нее перед чужим чародеем. И старухой бы она ни была, сохранила бы зрелую красоту. Алисия не торчала бы в заперти в мрачной башне на болотах, полностью зависимая от прихотей Эрдена. Маг внимательно наблюдал за ней. Лисия почувствовала, что все ее внутренние переживания, все возмущения для него, как открытая книга. «Сострадаешь ей? Злишься? На нас, магов, да и на нее тоже. Ты бы хотела ей помочь, Лисия? Одряхлевшая отступница, которой хватило здравого смысла сразу увидеть, на чьей стороне сила, и присоединиться к победителям? Или мечтаешь сжечь ее на костре?» «Не мечтаю», — буркнула девушка. «В отличие от вас, я вообще никого не хочу сжигать на кострах». «Значит, хочешь помочь?» — переспросил маг. «С каких пор мои хотения что-то значат? Вы ведь уже решили, как поступить. А мне показываете это с какой-то целью, которую я никогда не угадаю. Лучше скажите прямо, как меня касается этот разговор?» Эрден усмехнулся. «Ты ошибаешься. Я не решил, как поступить. Мое решение зависит от твоего. Потому я и показал тебе просьбу Делгара. Судьбу его матери предстоит определить тебе». Лисия фыркнула. «Уж не ждете ли вы, что я заплачу собой за то, что вы найдете для нее занятие? Нет, я не пойду на ваши условия ради чужой женщины. Да и не верю, что вы откажете этому магу. Сами сказали, что он служил вам верой и правдой столько лет, а теперь просит о такой малости. Вы не станете отказывать ему и настраивать против себя преданного слугу». Эрден расхохотался. «Какая умная и проницательная девочка! Ты совершенно права. Я не собирался отказывать Делгару и уже обещал помочь. От тебя зависит не мое согласие. Тебе решать, чем именно займется престарелая леди Делгар. Чем и где?» Эрден сделал паузу, одаривая Лисию насмешливым взглядом. Девушке захотелось схватить самый тяжелый талмуд с ближайшего стеллажа и запустить в лоб зловредному чародею. Он намеренно изводит ее, ходит вокруг и около, не говорит прямо, чего добивается. Маг молчал еще полминуты. Затем заговорил. «Знаешь, кем была леди Делгар, когда страной заправляли ведьмы? Одним из лучших преподавателей магической академии в столице». И снова умолк. Лисия по-прежнему ничего не понимала, но к сердцу подбиралась ледяная змея. Она чувствовала себя косулей, которую планомерно, хладнокровно, выверенно загоняет жестокий охотник. К чему клонит Эрден?